Ой, я слышала, это такая... Мы тогда очень любили, ну, я слушал эти рассуждения наших убочки, либо дворники, одна говорит, я слышала у Рейгана неприятности. Что ли он какие-то документы украл, а Кеннеди семью бросил и где-то пропал, и у Помпиду личную жизнь разбили, и в стенгазете все описали. А Тэтчер строгача от консерваторов, нелегкая у них там жизнь. Рейган скрывал про документы, но сигнал пришел от соседей. Анонимок на него много. И все с детьми. С детьми многие пришли, а он в молодости скитался. А сейчас с детьми пришли. А дети копия он, копия. И куда отвертишься, все видят. Сейчас уже и не назначат президентом. А так бы назначили, он видный такой. Пьет много, но держится просто. Так что ее обназначили, но жена с бабами сцепилась. Пусть дома сидит, хватит, мол, этих проституток. Как он из дома уйдет на работу, так пропадает, а потом хвост из баб тянется. У Тэтчер тоже неприятности, ее наоборот, вот мужики заели. А у нее от них аллергия, сыпь по всему телу. Не любит их, не переносит. А там без них нельзя. Хоть с кем-то, хоть когда-то, а надо быть. Там у нее с королевой неприятности. Там вроде так ничего к мужикам, но если кто не понравится, голову срубает. Лорд, не лорд, вот певцу одному голову отрубили. Пришел не вовремя. Знаешь, опоздал или закрутился. Она его к Тэтчер, Тэтчер его обратно. Та вообще мужиков не любит. А это говорит, что ж ты мой подарок вот так вот левой ногой. Я к тебе, мол, по-хорошему, а ты левой ногой. А та говорит, ты, мол, что поприличнее себе оставляешь, а мне гадость всякую вот эту, падаль. А та говорит, что вот этот певец тебе гадость? 25 лет жеребцу и поет, как соловей. Это что, тебе плохо? А та говорит, плохо и подавись ты. В общем, они этому певцу голову отрубили. И давай друг друга поливать. Что было, что было? Еле растащили. Разные они все-таки, разные. А друг без друга не могут. Вот друг друга не переносят, а врозь не могут. Как одна достанет там гречку или сахару, так другой приглашение посылает. Мол, пусть порадуется. А уж мясо к празднику там вообще одна не ест. Ну где, мол, эта развратница? Пусть зайдет. Но пьют много, обе закладывают. И королева, и Тэтчер, обе закладывают. Мужиков вокруг себя повесят, колокола им на одно место. И давай гулять. Для смеху там в час, в два ткнут палкой в колокола. Он звенит, бам-бам, большой Бен называется. И маленький Бен есть. Ну, это уже не при детях, про размеры этих Бенов, не при детях. А этот из Франции, Помпиду, то вообще поселился в Париже и давай себе жить. Вот давай себе жить. А все вокруг тоже не дураки, а прописка. Ну, тут он и завертелся. Мама там к дочери приехала. Такую ерунду плел, стыдно слушать. Как вызвали куда надо, так и брак оказался фиктивным. И парик. Парик просто. Кто-то догадался дернуть. Парик, усы, борода, все поддельное. Он 5 лет притворялся президентом, бумаги подписывал, паёк ел, а сигналы шли. Ну, у него наверху свои были, наверху. Хоть он и президент. Тоже жуки, все загримированные, пока кто-то из баб за усы не дернул. Ну, знаешь, там музыка, танцы, кутерьма. И вот одна с дуру, ее предупреждали, не дергай, а ей 18. Предупреждание, предупреждай, все равно дернет. Ну, тут такое пошло, Тэтчер с королевой прилетели, Ротшильд перевод прислал, Помпиду. Рейган тоже всех своих поднял, не помогло. Стали разбираться с Помпиду, и знаешь, куда все нити пошли? К нам в Ростов. Да-да, тут завбаза один признался. Ну, на него все показали, и отпечатки пальцев, и он раскололся. Все нити к нему. В саду все закопано. Каждое дерево не в земле стоит, а в вазоне и без корней. А цветы дернули, корней нет, бриллианты. Вместо корней. Трава без корней, кусты. Все на спичках, на булавках. Только чтобы снаружи держалось, а внизу серьги, часы, магнитофоны. 7 цветных телевизоров закопано. 7 цветных телевизоров «Электрон». А на веранде один черно-белый, довоенный стоит, для виду. Велосипеды закопаны, сервизы, туалетная бумага ящиками. Шоферский инструмент, покрышки жигулевские, крестовины, фары к 0,5, сантехника, смеситель югославский один нашли. Такое богатство. Со всего мира ОБХС прилетело, все себе разобрали, все себе. А когда уже все раскрыли, и он раскололся, самое главное достал стекла лобовые к восьмеркам. Что там было? Крик и плач. Его семья ж на них рассчитывала. Мол, как же и сложится, какая власть будет. А тут это же стекла ж всегда капитал. Он раскололся. Так все и закончилась вот эта печальная история. Спасибо за внимание.